Содержание. Тайна Натальи Николаевны. Глава первая. Фамильные самородки. Воспоминания о гончаровских миллионах. Баронесса Ульрика Посы. Маменька и папенька. Детство Наташи. Глава вторая. Поэт и красавица. Я совсем огончарован. В поисках суженой. Участь моя решена, я женюсь. Наша свадьба точно бежит от меня. Счастье можно найти лишь на протаренных дорогах. Она похожа на героиню романа. Женщина наиболее здесь модная. Образ жизни мой совершенно переменился. Путешествие нужно мне нравственно и физически. Пожалован в камер-юнкеры. У тебя чай голова кругом идет. Один глупец не изменяется. Глава третья. Дуэль. Себе лишь самому служить и угождать. Правду твою не скрыв в сердце моем. Глава четвертая. Вдова беспреданница. Да не спошлет Господь силы и мужества. История с Грифео и другие. Петр Бутафорыч. Военный средних лет генерал темноволосый. Версия. Глава пятая. Второе замужество. Выходи за порядочного человека. Чувство, которое соответствует нашим летам. В память о покойном своем муже. Простое, безыскусственное дело. Под зловещей звездой. Светская жизнь. Семейный роман в письмах. У последней черты. Глава шестая. Дети. Мать-героиня. Мария. Александр. Григорий. Наталья. Дети Ланского. Конец содержания.